Без сомнения, это был эпилептик. Таких в деревнях называют дурачками. Что ты мне хочешь сказать? Я? Ну да, ты, говори. Однако, вместо того, чтобы говорить, парень заплакал, а потом и вовсе безудержно зарыдал. Он был близок к истерике. Слышны были какие-то неразборчивые фразы. Всегда сваливают на меня. Я ничего не делал. Честное слово. Почему же мне не дадут 100 франков, чтобы купить костюм? Дай ему 100 франков. Следующий, сказал Мегре, обращаясь к Ледюку. Прокурор явно был раздражен. Полицейский комиссар с небрежным видом заметил. Если бы муниципальная полиция действовала такими же методами, то, наверное, на ближайшем заседании... В углу в полголоса переругивались Розали с женихом. Хозяин гостиницы выглянул в коридор, чтобы послушать, что происходит на первом этаже. «Вы в самом деле надеетесь что-нибудь выяснить?» — со вздохом спросил Дюрсо. «Я? Отнюдь. В таком случае...» «Я обещал вам, что сумасшедший будет здесь, и он, возможно, уже здесь». Вошли еще трое. Дорожный сторож, который 3 дня назад видел, как среди деревьев пробиралась какая-то тень, и когда он подошел, убежала. «Тень ничего вам не сделала?» «Нет». «И вы не узнали, кто это?» «Ладно, ему хватит и 50 франков». Один Мегре по-прежнему был в веселом настроении. На площади было уже добрых 30 жителей, собравшихся группами и поглядывавших на окна гостиницы. «Ну а ты что?» Это был старый крестьянин со свирепым взглядом, одетый в черный костюм. «Я отец той, которую убили первой. Так вот я пришел сказать, что если я поймаю этого гада...» И этот человек тоже все время поворачивался в сторону прокурора. «Вы никого не подозреваете?» «Я не подозреваю, но я сказал то, что вы слышали. Человеку, который потерял свою дочь, ничего не могут сделать. Надо бы искать там, где уже кое-что было. Вы не здешний, вы не знаете. Все вам скажут, что здесь были дела, которым так и не нашли разгадки». Доктор нетерпеливо поднялся. Полицейский комиссар смотрел в сторону, как человек, который не хочет ничего слушать. Прокурор был неподвижен, как скала. «Благодарю вас, старина. И мне совсем не нужны ни ваши 50, ни 100 франков. Если вы как-нибудь заглянете ко мне на ферму, вам любой скажет, где она». Он не спрашивал, нужно ли ему остаться. Опустив плечи и ни с кем не попрощавшись, он ушел. После его ухода наступила долгая пауза. А Мегре делал вид, что очень занят, уминая единственной здоровой рукой пепел в трубке. «Ледюк, дай спичку». В этой паузе было что-то торжественное. Казалось, и люди на площади тоже старались не шуметь. Ничего, кроме шороха гравия под ногами старого фермера. «Слышишь, прошу тебя, помолчи». Это жених Розали поймал себя на том, что говорит громко, а девушка, то ли не решаясь говорить, то ли присмирев, смотрела прямо перед собой. «Ну что, господа», — сказал наконец со вздохом Мегре. «Мне кажется, не все так уж и плохо». «Все эти допросы уже делались», — возразил комиссар, взявшись за шляпу и вставая. «Да, только на этот раз сумасшедший находится здесь». Мегре ни на кого не смотрел. Он говорил, уставившись в белое стеганое одеяло. «Как вы думаете, доктор, после припадков сумасшедший помнит о том, что он сделал?» «Почти наверняка». Хозяин гостиницы стоял посреди комнаты, и это его еще больше смущало, потому что в своей белой поварской одежде он и так привлекал внимание. «Посмотри, Ледюк, не ждет ли еще кто-нибудь?» «Простите, но у меня больше нет времени», — сказал, вставая, доктор Рибо. «У меня прием в 11 часов, и там тоже речь идет о человеческой жизни». «Я с вами», — пробормотал комиссар. «А вы, господин прокурор?» – негромко спросил Мегре. Вот уже несколько минут Мегре, казалось, был недоволен чем-то. С нетерпением поглядывал на площадь. Неожиданно, когда все уже встали, готовые уйти, он чуть приподнялся в постели и пробормотал. «Наконец! Минуточку, господа! Думаю, сейчас мы узнаем что-то новое». И он показал на бегущую к гостинице женщину. Со своего места доктор смог разглядеть ее и с удивлением воскликнул. «Франсуаза? Вы ее знаете? Это сестра моей жены. Наверное, позвонил больной или несчастный случай». Кто-то вбежал по лестнице, послышался женский голос. Дверь открылась, и в комнату, задыхаясь, вошла молодая женщина. Она оглянулась в испуге. «Жак, комиссар, господин прокурор!» Ей было не больше 20. Стройная, энергичная, красивая. Но платье ее было в пыли. Она все время прижимала руки к горлу. «Я видела его, и он меня!» Все замерли. Ей было трудно говорить. Она сделала 2 шага в сторону Рево. «Посмотри!» Она показала ему шею, всю в царапинах, и продолжала рассказывать. «Там, в лесу, у новой мельницы, я гуляла, когда какой-то мужчина...» «Я же говорила вам, что мы кое-что узнаем», — проговорил Мегре, к которому вновь вернулось хорошее настроение. Ледюк, хорошо знавший Мегре, посмотрел на того с удивлением. «Вы-то его видели, верно?» — продолжал Мегре. «Совсем мало. Не знаю, как я вырвалась от него. По-моему, он споткнулся о корень. Я этим воспользовалась и ударила его». «Опишите его». «Я не знаю. Какой-нибудь бродяга, конечно. Одет как крестьянин. Большие оттопыренные уши. Я его никогда раньше не видела». «Он убежал?» «Он испугался, что я буду кричать. На дороге был слышен шум машины. Он убежал в лес». Она постепенно успокаивалась. Дыхание стало ровнее. Одну руку она по-прежнему держала у горла, а другую на груди. «Я так испугалась! Наверное, если бы не шум машины, я всю дорогу бежала!» «Простите, вы ведь были около вашей виллы?» «Да, но там никого нет, кроме сестры». «Это слева от фермы?» — спросил полицейский комиссар. «Сразу за старым карьером». Комиссар сказал прокурору. «Я прочешу лес. Может, еще успею». Доктор Рево был, казалось, не в своей тарелке. Нахмурив брови, он смотрел на свояченицу. Та стояла, опершись о стол. Дыхание ее успокоилось. Ледюк глазами поискал Мегре, и когда перехватил его взгляд, не стал скрывать иронии. Все это, хотелось ему сказать, видимо, доказывает, что во всяком случае сейчас здесь сумасшедшего нет. Спустившись по лестнице, полицейский комиссар повернул направо к мэрии, где находился его кабинет. Прокурор не спеша стряхивал пылинки со шляпы. «Мадемуазель, как только следователь вернется из Нанта, я попрошу вас прийти к нему в кабинет, дополнить ваши показания, а также подписать протокол». Он сухо пожал руку Мегре. «Надеюсь, мы вам больше не нужны?» «Разумеется. Я, впрочем, и не думал, что вы придете». Мегре дал знак Ледюку, и тот понял, что надо всех выпроводить. Розали и жених все еще припирались. Когда Ледюк с улыбкой подошел к постели Мегре, то с удивлением увидел тревогу и беспокойство на лице приятеля. «Ну что?» «Ничего». «Что, не вышло?» «Вышло, да слишком хорошо. Слушай, набей-ка мне трубку, пока жены нет». «Ты думал, что сумасшедший должен был прийти сегодня?» «Еще бы». «Однако...» «Старина, не настаивай. Видишь ли, самое страшное, если будет еще один труп. Потому что на этот раз...» «Что?» «Не старайся понять». «Ладно уж. Вон жена идет по площади. Сейчас она скажет, что я курю слишком много, и спрячет табак. Засунь-ка мне его под подушку». Ему было жарко. Может, от того, что кровь прилила в голову. «Ну, ступай. Оставь телефон здесь, рядом со мной. Я собираюсь пообедать в гостинице. Сегодня подают утку. После обеда я зайду к тебе попрощаться. Как хочешь. Кстати, насчет этой девочки. Ну, знаешь, о которой ты мне говорил? Ты давно ее не видел?» Ледюк подскочил, внимательно посмотрел на Мегре, пробормотал. «Это уже слишком!» И вышел, забыв на столе свою соломенную шляпу.